Послышался треск и грохот, обрушилась крыша сарая. Во все стороны полетели искры и куски горящего дерева. Как бы в ответ после небольшой передышки ударила автоматная очередь. От заброшенного колодца отделились две фигуры. Сгорбившись, бежали чеченские боевики. Они поливали автоматными очередями все вокруг себя. «Прижмись к земле», — скомандовал Вася, — «не торчать!» Опять тонкий свист. Бабахнуло там, где пробегали двое. Сгорбленные фигуры исчезли в яркой вспышке. «Теперь быстро уходим! Бегите вперед к лесу, я вас прикрою!» Маша и Вадим побежали, пригнувшись к заросшему короткими соснами горному склону. Вася бежал за ними, двигаясь задом наперед, то и дело давая короткие очереди. Казалось, в ответ стреляют со всех сторон. Маша слышала тонкий пронзительный свист пуль. Несколько раз прямо возле щек проносился мгновенный горячий ветерок. «Еще чуть-чуть, и в нас попадут», — успела подумать она. И тут послышался у них за спиной хриплый, короткий вскрик. «А-а-а!» Крик был совсем тихим, в грохоте очередей, но прозвучал почему-то оглушительно громко. Оглянувшись, они увидели, как Вася, словно замедленной съемки, странно вскидывает руки к небу и медленно падает навзничь. Стало тихо. Маше казалось, что падение длится бесконечно долго. Доктор успел подхватить Васю и тут же пригнулся над ним. Двое, живой и мертвый, вжались в землю. Опять пронзительный вибрирующий свист, за ним короткий грохот взрыва. Сплевывая землю, Вадим тер глаза распухшей рукой. Пальцы уже ничего не чувствовали. «Пощупай у него пульс», — сказал он Маше, — «только не на запястье. Найди шейную артерию». «Я знаю», — кивнула Маша и прижала пальцы к теплой Васиной шее. «Нет, там ничего нет. Может, я неправильно слушаю?» Она рванула пятнистую рубашку, припала ухом к груди в полосатой майке-тельняшке и, подняв голову через минуту, испуганно взглянула на Вадима. «Там тихо». «Я знаю», — ответил он. Он уже все понял, когда подхватил падающего Васю. Он попросил Машу пощупать пульс только потому, что так положено. Врач не имеет права констатировать смерть на глаз. «Вадим, надо сделать что-нибудь. Может, искусственное дыхание, но ты же врач». Маша осторожно отряхнула землю с Васиного лица. Прямо на нее смотрели светло-карие с золотистыми крапинками глаза. На чистых голубоватых белках темнели мелкие песчинки. Маша уже все поняла, но удивилась, почему он не моргает. От этих песчинок должна быть сильная резь. Несколько секунд она глядела в неподвижное, ясное, отражающее розовато-лиловое вечернее небо глаза. Вася был старше ее года на три, на четыре, не больше. Он только что вытащил их из огня, спас, выводил с поля боя, прикрывая собой. Красная распухшая рука Вадима закрыла Васе глаза. Вадим разглядел на тельняшке с левой стороны небольшое круглое отверстие. Крови почти не было, ткань тельняшки чуть обгорела по краям. Пуля прошла насквозь, точно сквозь сердце, поэтому и крови было так мало, и умер он мгновенно. Совсем рядом затрещала очередь. Вадим быстро снял автомат с плеча убитого, прихватил тяжелые кусачки для проволоки и потянул Машу за руку к лесу, туда, куда они должны были бежать вместе с Васей. Оставалось не больше 50 метров открытого пространства. Они мчались, пригнувшись, и слышали, как отдаляется стрельба. Бой перемещался куда-то к центру села. Упав на траву под соснами, Вадим протянул Маше кусачки. «Попробуй перекусить эти проклятые браслеты, а то еще немного, и руки пропадут». На что тогда жить станем? Маша возилась долго. Сил не хватало. Кусачки оставляли светлые блестящие следы на металле. Скользили, были слишком тяжелыми и неудобными. Она боялась поранить Вадиму кожу, несколько раз роняла кусачки в траву. Наконец ей удалось каким-то чудом справиться с браслетом на правой руке. Вадим задвигал пальцами, разогнал кровь. Браслет с левой руки снял сам, потом освободил Машины запястье. Стало совсем темно. Южная ночь обрушилась в один миг. Еще минуту назад были светлые ясные сумерки, и вдруг упала кромешная тьма, будто просто выключили свет. «Куда нам теперь идти?» — растерянно спросила Маша. «Совсем ничего не видно». «Сейчас выглянет луна, и глаза к темноте привыкнут», — успокоил ее Вадим. «Не бойся. Выберемся». Послышалась стрельба совсем близко. Потом раздался тяжелый топот и сопение. Рядом бабахнуло. «Граната», — подумал Вадим, прикрывая ладонью Машину голову. На них посыпался град мелких камешков. Стихший было топот стремительно приближался. Сопение прервалось чеченской бранью. Из-за низких сосен медленно вывалилась полная яркая луна, и Вадим увидел чеченца-боевика с пистолетом в руке, который несся прямо на них. Он их тоже заметил, замер на миг, целясь, как бы размышляя, кого пристрелить первым. Но именно этого мига хватило доктору, чтобы дать по боевику короткую очередь из автомата. Он сделал это машинально, не думая, просто сработала реакция. Только когда боевик упал как подкошенный, Вадим понял, что в руках держит знакомый еще с армии старый добрый Калашников. «Кто стрелял?» — раздался голос поблизости. «Заложник стрелял», — сообщил Вадим, поднимаясь из травы. «А, вот вы где!» К ним шли два спецназовца. «Хорошо стреляешь, заложник». «Там парнишка убитый, неподалеку от сарая», — сказала Маша. «Васей звали. Это он нас нашел, спас и вывел, а сам погиб». «Да, мы его видели», — кивнул один из спецназовцев. «Ахмеджанова взяли?» — спросил Вадим. «Нет пока. Идите лесом к дороге, только особенно не высовывайтесь». Они вскинули автоматы, затопали назад к поселку и растворились в темноте. Идти пришлось в гору. Подъем становился все круче, выстрелы звучали все тише. Пылающий поселок остался позади. Редкий лесок на горном склоне жил своей покойной и таинственной ночной жизнью. Пели цикады, кружились голубоватые огоньки светлячков. «Устало?» — спросил Вадим и провел рукой по Машиным волосам. Волосы были влажными от точной росы. «Ничего», — ответила она, — «устала, конечно, но это не важно. Там впереди поляна, если хочешь, можем немного посидеть, отдохнуть». «Нет, лучше уж идти. Если я присяду, сразу засну. А ты знаешь, куда мы идем?» «Приблизительно знаю». «Ну, раз хоть приблизительно знаешь, тогда дойдем куда-нибудь», — улыбнулась Маша. «Нам в любом случае надо выбраться к шоссе, а там посмотрим». «Далеко оно?» «Думаю, через час-полтора доберемся». «Не бойся, мы не заблудимся. Где-нибудь наткнемся на оцепление. Они ведь обязаны оцепить все окрестности. Или с патрулями встретимся». «А они нас не пристрелят?» «Так, ненароком, в темноте». «Надеюсь, что нет». Луна осветила небольшую поляну, заросшую высокой травой. «Подожди, я потерял тропинку», — сказал Вадим, остановившись. «Все-таки лучше немного отдохнуть. На траве сидеть мокро, вон там, видишь, поваленное дерево. Оно тоже наверняка мокрое, все в росе, но если хочешь, давай посидим. Терять все равно нечего, и так мы с тобой уже до нитки промокли. Я раньше думала, на юге ночи сухие, без росы. Они присели на ствол поваленного дерева на краю поляны. Вадим обнял Машу за плечи и поцеловал в висок. Замерзла? Знобит немножко. Но это ерунда. Я всегда мерзну. Смотри, не простудись. Маша тихо засмеялась, прямо как в том анекдоте про интеллигента, который попал под асфальтовый каток. Знаешь? Нет, расскажи, я 100 лет не слышал ни одного анекдота про интеллигента. Сейчас все про нового русского. Это старый анекдот. Попал интеллигент под асфальтовый каток, стал плоским, как тряпочка. Рабочие думают, что с ним теперь делать. Положили на порог бытовки и вытирали об него ноги, чтобы добро не пропадало. Он стал грязный с одной стороны. Его на другую перевернули, он опять стал грязный. Уборщица постирала его, повесила сушить, а он простудился и умер. Но Вадим не слушал ее. Он перестал дышать. Быстро прикрыл ладонью рот Маши. «Тихо!» — шепнул он ей прямо в ухо. «Шорох какой-то! Здесь гадюки водятся!» Он огляделся, поднял автомат, но было тихо. Он глубоко вдохнул влажный ночной воздух. Что-то неуловимо изменилось. Он даже не понял сразу, что именно. Померещилось, решил он, но тут заметил совсем близко, метрах в 10 от них, образовалась широкая прогалина между кружевными верхушками травы, будто нечто большое, тяжелое примяло траву. Вновь послышался шорох. Вадим щелкнул затвором автомата и вскочил на ноги. Луна светила достаточно ярко, чтобы разглядеть черневший в траве силуэт. Вадим решил сначала выстрелить в воздух, но вместо выстрела раздался пустой щелчок. Он успел выругать себя, что не прихватил запасную обойму. Черный силуэт выскочил из травы. Вадим и Маша узнали Ахмеджанова. Через секунду два тела сплелись в жуткий сопящий клубок. Вадим успел перехватить руку чеченца, зажатый в ней нож выскользнул в траву. Упал и автомат, которым Вадим собирался ударить Ахмеджанова по голове. Они дрались безмолвно, силы их были равны. Один возраст и примерно одинаковая комплекция. Из-за перенесенной месяц назад операции Ахмеджанов был чуть-чуть слабее физически, но это с лихвой компенсировалось дикой ненавистью к противнику. Доктор только защищался, чеченец нападал. Маша лихорадочно искала в траве нож. Все ее существо сосредоточилось на этом ноже. Сейчас она найдет его и всадит в спину, обтянутую черной джинсовой рубашкой. Дерущиеся откатились к высокому поросшему мхом камню. Луна ярко освещала их, но Маша боялась смотреть в ту сторону. Белая рубашка, белая голова Вадима, Ахмеджанов, как сплошное черное пятно, все переплелось, перепуталось. Они по очереди одолевали друг друга. «Нож, нож!» — повторяла про себя Маша, шаря в траве. Наконец, рука ее нащупала твердую рукоять. Пластмасса стала мокрой и скользкой от росы, но держать ее было удобно из-за специальных углублений для пальцев. Подбежав к дерущимся, Маша замахнулась, целясь в черную спину, и вдруг услышала короткий глухой стук. Чеченец изловчился и шарахнул Вадима затылком о камень. Доктор сразу обмяк, белое пятно рубашки стало медленно сползать вниз. Из Машиного горла вырвался странный хриплый крик. «Вадим!» Сырой ночной воздух отнес этот, словно чужой крик, далеко к горящему поселку. «Дим!» — равнодушно ответило эхо. Запястье ее правой руки стиснули стальные пальцы чеченца. Она услышала хруст собственных суставов, но никакой боли не почувствовала. Левой рукой Ахмеджанов сдавил ей горло. Нож упал в траву. Машу охватила какая-то дикая звериная ярость. В ушах стоял глухой звук удара седой головы Вадима о камень. Она видела в темноте белые, коротко стриженные волосы над высоким лбом на фоне черного мха. Лица она разглядеть не могла, соленый туман застилал глаза. Ей удалось вывернуться и резко ударить чеченца головой в челюсть. Он коротко застонал, сплюнул кровь и осколок зуба, и этой минутки Маше хватило, чтобы вмазать ему изо всех сил острой коленкой в пах. Он скорчился, руки его ослабли, Маша вырвалась и побежала. Она мчалась по высокой траве, задыхаясь, слизывая с губ соленые грязные слезы, от которых песок скрипел на зубах. Новые замшевые босоножки отяжелели от ночной росы. Сердце колотилось у горла. Несколько раз она спотыкалась, чуть не падала, но неслась дальше, подгоняемая топотом, сопением, бранью чеченца. «Стой, стой, сука! Я все равно убью тебя! Если ты не остановишься сама, я изрежу тебя на куски, ты умрешь очень больно!» В школе Маша была чемпионкой среди старших классов в беге на короткую дистанцию. Но только на короткую, 60 метров. Она бегала очень быстро, но и уставала быстро. Сейчас она чувствовала, как ноги становятся ватными, а в ушах нарастает тяжелый пульсирующий звон. От пота и соленых слез соднила маленькая царапина на шее, оставленная финкой Максуда. Это придавало еще немного сил, но совсем немного. Споткнувшись о торчавшие из земли корни, Маша упала. Подняться она уже не могла. Чеченец навалился на нее всей тушей. Она впилась зубами в его потную волосатую руку. Ей даже удалось опять вывернуться, вскочить все-таки на ноги, но тут он схватил ее за волосы, и она почувствовала у горла знакомый уже холодок лезвия. «Вот и все, девочка», — прохрипел он, задыхаясь. «Я обещал перерезать тебе горло, и я сделаю это. Жаль, что твой доктор не увидит, как ты умрешь. Но вы скоро встретитесь с ним в вашем христианском раю».